Глава 4. Утром меня разбудил звонок. Я не сразу сообразила, кто это в такую рань. Ну, относительную рань, конечно, но у меня же сегодня выходной. «Ксения, это Лена», — раздалась на том проводе. «Какая Лена?» — ничего не поняла я с просони, да и голос, говоривший слабо, был похож на женский. Скорее, на гортанные хрипы смахивал, как будто ее душили. «Ваша сменщица. Ксения, караул!» Вдруг как гаркнет Лена в трубку, что я аж испугалась, что она сейчас испустит дух. «Я заболела. Горло. На работу выйти не могу. Даже с постели встать не получается». «Поняла, поняла», – пробормотала я, окончательно просыпаясь и посмотрев на часы. Времени оставалось впритык, чтобы быстро собраться и пулей вылететь из дома. «Я выйду, а ты поправляйся поскорее». «Выходных мне не видать», – мелькнула запоздалая мысль, но на ней я даже не стала заострять внимание. В тот момент я уже носилась по квартире, да еще и Прохор путался под ногами. Пришлось сначала его обложить сухим кормом и мисочкой молока, а потом уже закинуть себе в рот бутерброд, залить его обжигающим кофе и на ходу. Умыться в попытке заставить окончательно себя проснуться. И главное, хоть чуточку подкраситься, как того требовал служебный этикет. За 40 минут до открытия магазина я вылетела из дома и помчалась на остановку. Времени должно было хватить. И, конечно же, именно сегодня должен был сработать закон подлости. Автобуса я прождала минут 15. И в здание торгового центра вбегала через 5 минут после того, как он открылся для покупателей. Сегодня дежурил хмурый Сергей, и раздеваться мне пришлось самой. На что еще ушли драгоценные секунды? В зал я вбегала уже едва дыша, и первый, кого увидела, был Константин, что замер перед моим отделом, хмуро разглядывая темнеющие витрины. «Что вы тут делаете?» – опустив приветствие, спросил он. И под его строгим взглядом я почувствовала себя преступницей. «Лена заболела, и мне пришлось выйти сегодня. Завтра тоже». «Почему меня не поставили в известность?» «Кто?» «Я должна была поставить его в известность. Но на это как-то не осталось времени, извините». Все это пронеслось в моей голове, вслух ничего говорить не стала. Она позвонила сегодня утром, когда ей стало плохо. «Константин, можно я приступлю к работе?» Кивком головы обратила я его внимание на то, как посматривают в нашу сторону покупатели. Про продавщиц вообще молчу. Все их внимание было приковано к нам с Константином. Любопытство не порок, конечно, но лучше, когда направлено оно на кого-нибудь другого. «Приступайте», – кивнул он. «А сменщицу вашу придется уволить». «За что?» – невольно замерла я, переступив уже за прилавок. «Она же не виновата». «Вы тоже. Из-за нее вы лишились своих выходных. А чтобы работать хорошо, человек должен отдыхать». «Константин», – попыталась я снова встать на защиту Лены. Обидно было так, как будто речь шла о моем увольнении. «Работайте, Ксения», – пригвоздил он меня еще более строгим взглядом. «Но если вы что-то хотите мне сказать, приходите во время перерыва, а сейчас вас ждут покупатели». Развернулся и ушел с гордо поднятой головой. Внутри же меня все клокотало от несправедливости и скорости расправы, которым сейчас стала свидетельницей. И веры, как назло, нет. Обсудить ситуацию не с кем. С ее сменщицей, Ларисой, мы как-то сразу не сошлись. Вот и сейчас она смотрела на меня насмешливо, явно радуясь в душе, что все так получилось. Мне же было нестерпимо жалко Лену. Она отличная девчонка, к тому же студентка. Деньги ей видно, что нужны, а заболеть может каждый. Получается, что если я вдруг с утра почувствую себя плохо и не смогу пойти на работу, то и меня уволят вот так же, без суда и следствия. Это возмутительно, и я не могу так оставить этот вопрос. До перерыва время пролетело незаметно, я и оглянуться не успела. Разве что одно обстоятельство нарушило привычный рабочий ритм и пошатнуло мое и без того сегодня шаткое душевное равновесие. Выбрав момент, когда возле моего отдела не было покупателей, мне нанесла визит царственная Жанна. Именно царственная, потому что к моему прилавку она не подошла, а подплыла, как бригантина, гонимая легким ветерком. «Ты это специально делаешь?» – вкрадчиво поинтересовалась первая красавица, а по совместительству и стерва нашего центра. «Что именно?» – отдаленно уже догадалась я, а о чем дальше пойдет речь. «Привлекаешь к себе внимание Костика. «Ты, наверное, хотела сказать Константина? Никакого Костика тут я не знаю. И уж точно я ничего не делаю специально, чтобы привлечь его внимание, в отличие от тебя». Прозрачно намекнула я на то, что видела в кабинете управляющей то, чего не видела, но о чем могла догадаться, и то, что забывать так быстро об увиденном не планирую. «Имею в виду, что он не любит серых мышек с блеклыми мышиными хвостиками», – окинула меня презрительным взглядом Жанна. «Не трать зря время, мой тебе совет, и не позорься». По всей видимости, мышью сейчас она обозвала меня и не забыла упомянуть мою прическу с двумя косичками, которые я заплетала по бокам и складывала сзади. Прическа моя мне очень нравилась. Кроме того, она мне шла, в чем я не сомневалась. Волосы у меня были не такие густые, как у Жанны, и естественного русского оттенка, но всегда ухоженные и блестящие. И за своим внешним видом я тщательно следила, как и выделяла энную сумму в месяц для похода по магазинам и посещения спа-салона. Но разве что телесами я не могла похвастаться, не зря же меня Михаил прозвал птичкой-невеличкой, но и своей миниатюрной фигуры и среднего роста никогда не стеснялась. Эта дылда точно не заставит меня это делать, потому как возраст комплексов я уже давно переросла. «А кого же он любит? Больших волосатых крыс?» – посмотрела я в упор на Жанну. «Ну, как она, так и я». «Не считала, что когда тебя бьют по одной щеке, нужно поставить другую, как ты с детства привыкла давать сдачи». «Зубастая, да?» – скривила Жанна свои ярко накрашенные губы и продемонстрировала мне свой кроваво-красный маникюр, водрузив обе пятерни на только что натертые стекла витрины. «Имей в виду, что в один день можешь не досчитаться товара в отделе». «Ничего, переживу», – усмехнулась я. «Это ж ты у нас в ювелирном работаешь». «Ты мне угрожаешь?» – взлетели татуажные брови продавщицы. «И не думаю», – пожала я плечами, – «а вот ты, мне кажется, пытаешься угрожать». «Я предупреждаю, пока». «Ну и я предупреждаю», – не осталась я в долгу. Что можно ответить? Жанна не нашлась, лишь передернула плечами и так же важно удалилась. По пути она заглянула к нескольким своим подружкам-продавщицам, и от меня не укрылись их любопытные взгляды. Понятно, что говорили они сейчас обо мне, и нетрудно было догадаться, что ничего хорошего про меня им Жанна не скажет. В общем, от общения с ней в душе остался неприятный осадок, и он не развеялся к тому моменту, как я отправилась к управляющему отстаивать интересы своей сменщицы, которую хотели незаслуженно наказать. На этот раз в дверь я постучала, и в ответ раздалось вежливое «Войдите». Управляющий сидел за столом и что-то рассматривал на мониторе компьютера. На меня вошедшую не обратил даже внимания, и какое-то время я вынуждена была топтаться у двери, пока меня не соизволили заметить. «Значит, вы не оставили свои затеи?» – вскинул он на меня глаза, и я невольно подметила, что они воспалены, как после бессонной ночи. «Не оставила, потому что то, что вы собираетесь сделать, считаю несправедливым. Лена позвонила мне утром». «А вы у нас кто?» – бесцеремонно перебил меня Константин. «Директор сети, управляющий магазина или, может быть, отдел кадров? Почему она звонит вам?» «Ну, может, потому что только я могу выйти на работу, когда ей не здоровится. Даже не сказала, а отчеканила я». Он вел себя невежливо, кажется, даже не вслушивался в то, что я хотела ему сказать. Да еще и перебивал, а этого я особенно не любила. «Ксения, существуют определенные правила, которые обязаны соблюдать все работники. Не продавцы решают между собой, кто когда выходит и кто кого заменяет. Это в виде не руководства, согласитесь». Константин встал и неожиданно со смаком потянулся. Я даже услышала, как захрустел его позвоночник, а на лице его расплылась довольная улыбка. Только сейчас заметила, что галстука на нем нет. Рубашка расстегнута не меньше, чем на 3 пуговицы, изрядно оголяя грудь. Сдается мне это точно не по этикету. И еще увиденное чего-то меня смутило и заставило отвести взгляд. «Кажется, вы говорили, что, чтобы работать хорошо, человек должен отдыхать», – скороговоркой проговорила я, по-прежнему глядя в сторону. «Так вот, если вы Лену уволите, то отдохнуть я смогу не скоро, не раньше, чем вы найдете ей замену». «Вы хитрые», – проговорил с усмешкой Константин после небольшой паузы. Тут уже я была вынуждена снова посмотреть на него, он же занимался тем, что внимательно рассматривал меня. Взгляд его лениво скользил по моему телу. и мне захотелось поежиться, словно в кабинете внезапно похолодало. Решили прибегнуть к шантажу? Нет, просто хочу избежать несправедливости, и мне нетрудно поработать сегодня и завтра. А также еще неделю до своих следующих выходных, задумчиво кивнул Константин. Ну да. «Идите, Ксения, работайте. Перерыв ваш подходит к концу», – бросил он взгляд на часы. «И мой вам совет – не кидайтесь на защиту тех, кто этого не заслуживает». Мне еще много чего хотелось ему сказать, как, например, то, что о людях он судит слишком категорично и поверхностно, что его самосуд запросто можно сравнить с моим безрассудством, как он считает, что в жизни чаще случается все не так, как нам хотелось бы, и порой ничего нельзя запланировать заранее. И еще много чего, но все это так и осталось барахтаться в моей голове. Сама же я отправилась на рабочее место, испытывая досаду, что так и не получилось достучаться до его разума. Ну и оставалось надеяться, что Лену все же не уволят после моего такого нелепого заступничества.